Тяжело ответить на такой вопрос. Как минимум потому, что это родина для моей дочери. Уже одного этого достаточно, чтобы положить все силы на сохранение и процветание империи. От мысли отвлек стук в дверь, после чего на пороге показались друиды. Они ввалились в комнату и согнулись пополам, не в силах перевести дыхание. «Господин, надо срочно поговорить», — выпалил молодой. «Ну, давайте», — пожал я плечами. «Но сначала ответьте на вопрос. А почему вы лифтом не воспользовались?» «Лифтом?» — они выпучили глаза. «Он тут есть, что ли?» «Да неважно», — махнул я рукой. «Ну так что, о чем хотели поговорить?» «Ничего особенного, просто мы...» — замялся молодой. «Говори, как есть, сын. Мы немного облажались», — заключил старик. «Ну, бывает», — пожал я плечами. «Это все?» «Хотел уточнить еще один момент», — снова замялся молодой. «А Эквадор нам нужен?» «Нам нет», — помотал я головой. «Хотя стоп. А к чему они завели этот разговор?» «Вы же сейчас не про его выживание спрашиваете. Просто интересуетесь о моих планах на эту страну, да?» «Да, просто о планах. В эти планы ведь входит его существование. Я просто уточняю». «Ну да, входит». «Тогда плохо». Пришлось некоторое время сверлить их взглядом, чтобы они, наконец, выдали хоть какую-то конкретнику. «Если в двух словах, то мы решили исправить свою ошибку. Взяли с собой пару бочек настойки и пошли на переговоры к деревьям. Но, знаешь, мы ведь друиды, можем с ними общаться. Подумали, что если не получится усмирить их магией, то справимся словами». «И?» «Переговоры длились около 20 часов», — вздохнул старик. «Мы им обрисовали ситуацию, объяснили, что здесь есть еще очень много ни в чем не повинных людей». «Продолжай, старый», — процедил я сквозь зубы. «В итоге они приняли нашу позицию и согласились, что нужно жить в мире и гармонии с природой», — радостно воскликнул он. «Это была бы отличная новость, если бы не одно маленькое «но», верно?» «Все так. Деревья решили, что существовать мирно можно только там, где нет людей. И сейчас у них проходит совет, а завтра они отправляются на войну». «Понятно». «Ничего не понятно, но деваться все равно некуда». «А может, попробуйте налить им и еще раз поговорить?» «Вот и мы так подумали. Как раз после настойки они и приняли такое решение».